Конечно, я это в целях упрощения говорю о душе. Термин ненаучный, но так будет доходчивее. Всякий раз, как убийца убивает, он хочет убить в себе душу, которая его обставила, надула. Кто его враг? Он сам. Кто любимый? Он же. Значит, всякое самоубийство есть убийство. И всякое убийство — самоубийство. Это одно и то же явление. Биология. Притворная душа высасывает соки из истины, ослабляет ее, как глист. И все это неосознанно, исподволь, в глубине организма. Паразитологией занимались? Нет, это же папа у меня, доктор. Я вам книжку дам почитать, — Вильгельм сказал. Но тогда же что выходит? Что вокруг сплошные убийцы? Что же это за жизнь, сущий ад? Именно, — сказал доктор. По крайней мере, чистилище. Мы ходим по трупам. Кругом мертвецы. Я слышу, как они рыдают из глубин. Ломают руки. Я их слышу. Бедные млекопитающие, не могу их не слышать, и глаза мои видят все, и мне самому остается только рыдать. Такова человеческая трагикомедия. Вильгельм постарался зрительно представить себе эту картину. И снова доктор показался ему подозрительным. Он в нем усомнился. «Ну, — сказал он, — есть же и простые, добрые, отзывчивые люди. Там, в деревне, повсюду. И что за ужасов, кстати, вы начитались?» Комната доктора была завалена книгами. «Я читаю самые сливки из художественной, научной, философской литературы, — сказал доктор Тамкин. Вильгельм заметил, что у него даже телевизор стоял на стопке книг. Корзыбский, Аристотель, Фрейд, Шелдон — все великие поэты. Корзыбский, Альфред Хабданг, 1879-1950 годы, американский ученый, секретарь Польской комиссии Лиги наций. Шелдон Чарльз Монро, 1857-1946 годы, американский писатель и теолог. «Вы мне отвечаете не по существу. Вы не вникли как следует». «Очень интересно», — сказал Вильгельм. Он знал, что ни во что не вникает как следует. «Но вы не подумайте, что я болван, у меня у самого есть идеи». Взгляд на часы напомнил ему, что скоро откроется биржа. У них оставалось всего несколько минут. Он еще многое хотел разузнать у Тамкина. Он отметил погрешности в его речи, но ученый человек не обязан ведь быть грамотеем. Теория двух душ потрясала. В Томми он распознал притворную душу. Да и Уилки не совсем ему соответствует. Может, имя его истинной души, то, каким называл его дедушка, Велвел. Но имя души и есть душа. Какая она с виду? Похожа моя душа на меня. Есть такая душа, которая выглядит как папа, как Тамкин. Откуда истинная душа черпает свою силу? Откуда это известие, что она любит истину? Вильгельм терзался, но старался отвлечься от этих мук. Он втайне молился, чтобы доктор дал ему ценный совет, помог изменить жизнь. «Да-да, я вас понял», — сказал он. «Не зря вы старались. А я разве говорю, что вы не умны? Просто вы не изучали вопроса. Вы, по существу, глубокая личность с богатой творческой потенцией, но с расстройствами. Вы меня заинтересовали, и я вас потихонечку лечу. Без моего ведома? А я не замечаю. Как же так? А может, я не хочу, чтобы вы меня лечили без моего ведома, даже не знаю. Да в чем дело? Вы что, ненормальным меня считаете? Действительно,